Глава шестая. Тони. Не считая мелких неурядиц, день прошел удачно. То, что теперь на съемочной площадке все знают, что я та самая Ладе, как-нибудь переживу. Хочу я трахнуть Гроу планшетом по голове за все сразу, наверное, не считается. Почему рядом с ним у меня напрочь отказывает голова, а я сама превращаюсь в оголенный провод, думать не хотелось. Но не хотелось не значит, что не думалось. В частности, о том, с какой радостью он сегодня взялся меня защищать. Сначала приложил мордой об асфальт, потом поднял и платочек подал. Защитничек. Помнится, одна психолог с умным видом заявила, что меня тянет на плохих мальчиков, чтобы закрыть тему Лодингера. После этого я закрыла ее тему, потому что на плохих мальчиков меня не тянуло. Меня тошнило от одного вида богатеньких мажоров, развлекающихся с девочками направо и налево, не говоря уже о том, чтобы кому-то из них дать. Что касается Гроу, меня тянуло к этому плохому мальчику. Под этого плохого мальчика. В общем, ассоциативный ряд был достаточно широким и очень неприличным. Если верить Лэм, лучшей подруге моей сестры, которая в свое время пережила примерно то же, что и я с Лодингером, лучший способ от чего-то избавиться — это сделать и забыть. На этой мысли мне захотелось побиться головой о стену, ну или о столешницу. Побиться я ни обо что не успела, потому что мобильный разразился ледяной бурей, новым хитом, который лился из каждого флайса, динамика, унитаза, нужно и подчеркнуть. Фервернская певица, чье имя сейчас гремело на весь мир, взорвала этой песней все, что только можно. Кстати, тоже Иртханесса, Сибрилла Ритхарсон. «Привет», — сказала я Шире, которая почему-то решила не включать видеосвязь. «Привет, как твой первый рабочий день?» «Здорово». «Ну, если так можно выразиться». «Класс, ты уже дома?» «Только вошла». Я действительно только вернулась, прыгая на одной ноге и пытаясь вытряхнуть себя из обуви. Зубы Берри класснули в миллиметрах от моей пятки. Она с чего-то решила, что я с ней играю, и обиженно рыкнула, когда получила по носу. «А что? Может, встретимся где-нибудь?» Я глянула на часы. Время детское, 8:30. В принципе, почему бы и нет? В Зингсприде я вечерами или танцевала, или шлялась по набережной, или рисовала, или с Берри играла в перетяни веревочку. Пора бы уже обрастать друзьями, а то скоро колючками зарасту. «Не вопрос?» «Чудесно. Рядом с набережной есть кофейня, крутящийся шар. Представляешь, где?» «Ага, часа через полтора устроит?» «Супер. Тогда заметано». Мы с Берри трусцой пробежались по парку, надо было видеть ее глаза, когда я снова собралась уходить. Не спасла даже косточка из вяленого мяса, специальное лакомство для VR-ов, которое продается в зоомагазинах. Это страсть у нее от отца. У того даже уши сворачивались, когда он вяленое мясо видел. Берри немного поспокойнее. Иногда я даже начинаю думать, что меня она любит больше, чем еду. «Вррр», — сказала Виари, когда я застегивала сандалии, и ткнула меня носом под коленку. «Я к тебе вернусь», — потрепала Виари между ушей, «если будешь себя хорошо вести». «Вррр», — глаза стали еще больше и грустнее, с еще одной вяленой косточкой. Виари тяжело вздохнула и плюхнулась прямо в прихожей, положив морду на лапы. Это у нас называлось «почувствуй себя полной сволочью и убейся». На мне не сработало, потому что я привычная, а еще потому, что мне, ну, очень нужно развеяться и перестать думать о Гроу. Добралась быстро. Аэроэкспрессы до набережной ходят каждую минуту, даже вечером, через две. Учитывая, что Зингсприд — тот самый город, который не спит в принципе, очень актуально. Станция была совсем рядом с кофейней, отличалось это заведение тем, что располагалось на длинной тонкой игле, врастающей в землю. Внутри иглы ходили лифты, ну а сама кофейня, разумеется, была выполнена в форме шара. И да, она крутилась медленно. Даже тот, кого укачивает во флайсах, здесь может быть совершенно спокоен за свой вестибулярный аппарат. Зато панорама Зингсприда шикарна. Свободных мест в крутящемся шаре практически не бывает из-за туристов, но столики освобождаются достаточно быстро. Самыми крутыми, конечно, считаются те, что у прозрачных стен, и вот за такой попасть как раз сложнее всего, в порядке живой очереди, брони здесь нет. Когда я поднялась, у вышеозначенной очереди было два хвоста. Один подлиннее, на те самые столики у стен. Несмотря на то, что они платные, желающие там посидеть не переводились. Второй, покороче, тянулся к простым, и стоявшая в самом начале шире помахала мне рукой. Я подошла к ней, и нас почти сразу же пропустили в зал. Шары здесь были повсюду. Свисали с потолка на тонких нитях, напоминая перевернутые вверх тормашками кафе, расплывались пузырящимися узорами под ногами, поблескивали в орнаменте стен. «Как добралась?» — поинтересовалась коллега, когда нас усадили за столик, и я загрузила меню. Даже не глядя, ткнула в сырный раф, от вкуса которого умом можно тронуться. «Именно здесь. Больше его нигде таким не делают. Как это у них получается? Большой вопрос. Шаманят, наверное?» «Быстро, на аэроэкспрессе, а ты?» «А я за рулем». «Надо бы и мне флайс купить, что ли? В Мейстоне у меня был, но при переезде я его продала, а здесь пока еще не сподобилось. Вот закончится испытательный срок и займусь». «Как тебя отпустили?» Собственно, мы с Шири никуда не выбирались по вечерам, именно потому, что ее будущий муж был против. Ему нужно, чтобы она всегда была рядом с ним, чтобы, когда он приходил с работы, Шири сидела дома, в кино и кафе они выходили только с общими друзьями, одну он ее в принципе не отпускал. Коллега отмахнулась. «Расскажи лучше, что у вас вчера произошло с Лергом. Он сегодня весь день как штормовая туча». «У нас? Ничего не произошло». Подумала и заказала себе еще сэндвич, потому что забыла поесть. Шири задумчиво посмотрела сквозь зал. Огромный, как плато в Зингспридской пустоши. Понятно. Ответить я не успела, потому что нам принесли кофе. Еще одно из преимуществ этой кофейни в том, что здесь все делается в считанные минуты. Оно и понятно, в общем-то. С таким наплывом посетителей крутиться надо очень и очень быстро. «Зато у меня вчера было приключение», — заметила коллега, когда я осторожно через трубочку втянула крепкий ароматный напиток с ярко выраженным сливочным вкусом. Поинтересовалась я, наслаждаясь кофе. «Я переспала с Гроу». Я не выплюнула кофе исключительно потому, что успела его проглотить. Ну, в общем, да. Что я там говорила по поводу «сделать и забыть»? Такой способ тоже сойдет. Мне мигом захотелось пнуть Гроу в причинное место, чтобы его скрючило похотливые чешуйчатые. «Так получилось», — добавила Шири, потягивая свой напиток. «Таким тоном можно было рассказывать, что ты разбила стакан или тарелку, но никак не о том, что переспала с кем-то за пару месяцев до свадьбы. Вот только когда она подняла глаза, они подозрительно блестели. Короче, девушка, которая потрахалась и забыла, выглядит несколько иначе». «Ты что, пьяная была?» «Нет, злая». Коллега закусила губу, но потом все-таки продолжила. «Мы с Джарсом поругались», — пробормотала она и схлипнула. «Сильно. А Гроу оставил мне визитку». «Когда только успел ящер озабоченный. Хотя, судя по тому, как от них искрило в переговорной, у Шири не было шансов». «Так», — сказала я, понимая, что этот разговор не для кофейни. «Давай-ка сходим на пляж». «А кофе?» — всхлипнула Шири. «Кофеин в больших дозах вреден. И вообще, ты видела, что там творится за дверями? Уступим очередь какой-нибудь...» Я чуть не сказала влюбленной парочке, но вовремя прикусила язык. «Туристке, которая завтра, может, уже уедет». Быстренько достала карточку, приложила ее к планшету, оплачивая заказ за двоих с чаевыми, и выдернула коллегу из-за столика. Шири особо не сопротивлялась, и я подозревала, что перед встречей со мной она накачалась успокоительными по самую рыжую макушку, по которой сейчас отчаянно хотелось настучать. Но еще больше, каюсь, руки горели, хотелось накостылять Гроу. Нет, не так. Я все-таки определилась с желаниями. Трахнуть! По голове планшетом. А потом еще коленом. По драконодостоинству со всего размаха. И не только коленом, но и... Так, все, хватит. До пляжа мы добирались в молчании, только когда спустились и устроились прямо на остывшем песке, разложив под пятыми точками курточки, Шири прорвало. Захлебываясь слезами, она рассказала о том, как после жуткой ссоры с будущим мужем вылетела из дома, как бродила по городу, пытаясь успокоиться, а потом рылась в сумочке, чтобы найти зеркальце и привести себя в порядок. Вместе с зеркальцем нашла визитку Гроу. А Гроу, видимо, не очень хорошо расстался с Милорой после моего выпада про трусы. Не думаю, что он бродил по городу, чтобы утешиться, но два одиночества встретились. Действительно, какая ему разница? Милора, Шири. Главное, что двуногая и с хорошей фигурой. Он сказал, в общем, сказал, что можем потанцевать, а потом мы трахнулись прямо в клубе. Шири продолжала рыдать, поэтому я обняла ее и прижала к себе. Давно я никого не обнимала, поэтому вышло неловко, но коллега не отстранилась. Напротив, вцепилась в меня, как в спасательный круг, и зарыдала еще громче. Я гладила Шири по спине. Примерно так я поступила с Берри, когда Виаре подхватила лихорадку Парс и пришлось вести ее в ветеринарную клинику. Смотрела на огни, болтыхающиеся в раскинувшемся перед нами океане, на поблескивающий щит, оберегающий побережье от водных драконов. Слушала рокот волн и молчала, потому что не знала, что сказать. Я вообще не сильна в утешениях и советах. Вот Леона — другое дело. У нее всегда находились нужные слова, а главное — правильные. Когда Лодингер выставил меня шлюхой перед одноклассниками, сестра чуть ли не за шкирку притащила меня домой, и мы вместе расколотили подаренную им приставку. Когда я узнала, что она мне не родная, ее мама погибла во время налета, а моя ее удочерила. Леона сидела со мной в подземке и вспоминала, как мы встречали поезда, когда ждали маму с работы. «Прости, что вывалила это все!» Вдобавок к рыданиям Шири начала икать. «Но я просто не знаю, к кому пойти. У нас все друзья общие. Ему тут же доложат. Не знаю, что делать дальше». «Расскажи все Джарсу». «Рассказать?» Шири подняла на меня покрасневшие глаза. «Если ты хочешь и дальше строить с ним отношения». «Да он меня и слушать не станет». «Если любит, то станет». «А если ты ему не расскажешь, можешь сразу забыть о свадьбе». Я отстранилась и серьезно посмотрела в заплаканное лицо. «Потому что эта дрянь будет тянуть тебя назад, и чувство вины сожрет с потрохами. Потому что ты будешь ненавидеть себя за то, что сделала, а его — за то, что не удержал, когда убегала из дома». Шири моргнула, даже заикаться перестала. «Но он же меня не простит». «Может быть, не сразу. Но если любит, простит обязательно». «Ты серьезно так думаешь?» «Серьезно? Ты бы такое простила? Ну, если бы у тебя был парень и...» «Не знаю», — ответила честно. «Я и правда не знала, хотя иногда мне в голову приходили идиотские мысли о том, что если бы Мик оказался не такой абсолютной сволочью, какой он был, если бы он действительно поспорил на меня, а потом влюбился, если бы пришел и попросил прощения, смогла бы я такое забыть? В первые дни после той мерзости я даже представляла наши разговоры. А значит, хотела простить. Но я думаю, что любимым нужно давать второй шанс, особенно если они этого хотят. Ты же хочешь?» «Хочу», — выдохнула Шири, и в ее глазах снова заблестели слезы. «Очень». «Тогда дуй домой и во всем сознавайся». «Я боюсь». «С Гроу трахаться не боялась?» «Ой», — сказала Шири и отстранилась. «Ну, прости, я привыкла называть вещи своими именами». Какое-то время мы сидели, глядя на пенящиеся в темноте волны, идущие одна за другой. Невысокие, но купаться пока все равно нельзя, хотя вода здесь круглый год теплая, не то что в Мейстоне. Потом мне надоело сидеть, я откинулась на спину, глядя на рассыпавшиеся по небу звезды. Их здесь было ничтожно мало из-за огней, а вот в пустоши, наверное, бескрайнее море. Снова вспомнила Теорин и ее желание оказаться рядом с драконами. Мне такое не светит. В наше время даже многие иртханы драконов видят только в учебных аудиториях или по визорам. Не думать о драконах, не думать о драконах, не думать о драконах, о таких двуногих, похотливых драконы-самцах. Ладно, судя по всему, ты права. Шири потерла ладони и поднялась. Поеду домой, попробую поговорить. Вот и супер. Я вытряхнула песок из волос и последовала ее примеру. Лифт на аэроэкспресс, станция, стрела поезда, станция, дом. Захлопнув дверь, прошла на балкон, вытащила мобильный и увидела два пропущенных от Леоны. Оказывается, не услышала звонки из-за шума океана. «Привет», — написала сообщение. «Не спишь еще?» В ответ телефон зазвонил так яростно, что мне стало страшно. «Что там такого неотложного, что не может подождать до утра?» «При...» — начала говорить, но закончить, увы, не успела. «Тони!» — голос сестры внушал серьезное опасение. А выражение лица, изогнутая бровь и взгляд драконицы, и подавно. «Что происходит между тобой и Гроу?» «Ты...» Примерно так в этот момент звучали мои мысли, особенно учитывая, что мне почти удалось про него забыть. Ключевое слово «почти», потому что, как только я выбрасываю из головы это похотливое драконокогтистое с самомнением размером с даармархскую пустошь, кто-нибудь обязательно стремится мне об этом напомнить. Стоп! Что? Ты о чем? — поинтересовалась, глядя на сестру. В ответ мобильный коротко пиликнул сообщением со ссылочкой. Ткнула в нее и обнаружила статью, в которой мой профиль красовался аккурат рядом со столиком Милоры Ярлис и дракона-самца в самом расцвете сил и желания. Да, похоже, папарацци в ресторан все-таки пробрались. «Тони!» — донесся грозный голос Леоны. «Я жду!» Снова включила видео. Сестра, видимо, устроилась на диване в спальне их с Рейнаром городского пентхауса. За окном виднелась ночная панорама Мейстона, и я вдруг отчетливо ощутила, как мне ее не хватает. «Мы работаем вместе». «То есть как работаете вместе?» Прежде чем я успела ответить, из динамика донеслось. «Привет, Тони!» Пол лица Рейнара, поцеловавшего сестру в щеку, на миг мелькнуло перед камерой. «О чем разговариваете?» «О работе». «О работе». Наверное, так можно мою работу назвать, да. «Рейнар, дай нам пару минут». «Небо, дай мне сил. Никогда не привыкну к тому, что правитель Арангары говорит мне «привет, Тони». Хотя могло быть и хуже. Леона вон вообще с ним сексом занимается». К счастью, Рейнар ушел, а Леона чуть развернулась, демонстрируя мне Лоувайс, аналог зингпредской Вайовер Грейс. «Как?» — почему-то шепотом спросила Леона. «Что как?» «Как ты умудрилась вляпаться в Гроу?» «Ну да, очень точное слово. К ситуации подходит. И вообще». Рассудив, что рассказывать сестре о ночном клубе не стоит, решила сразу перейти к делу. Хайлайн выиграл тендер на создание спецэффектов для фильма о Теорин Ильерской. Леона непечатно выразилась. Ну, непечатно для первой леди, разумеется. Вообще-то она образец и идеал. Ее фото во всех СМИ демонстрируют элегантную женщину, исполненную чувство собственного достоинства. Сейчас уже никому в голову не взбредет тыкать ей происхождением. Леона полукровка, а если быть точной, три четверти кровка. Но это детали. Зато я помню ее такой, как сейчас, с рассыпавшимися по плечам влажными после душа светлыми волосами и без макияжа. Наверное, этот образ просто мне ближе. «И ты хочешь сказать, что в ресторане вы обсуждали рабочие моменты?» «Ну, можно и так сказать». «Какие именно?» Страстью уточнять и все контролировать она, похоже, заразилась от мужа. Тот тоже любитель знать все, хотя его положение обязывает. «Сценические костюмы». «Разговор про трусы был?» «Был. Чем не сценический костюм?» Леона прищурилась. «Тони, ты не договариваешь». «Это еще одна причина, по которой я все говорю в лицо. Врать у меня получается паршиво. С другой стороны, зачем мне врать? Мы вроде как взрослые люди». Я танцевала ему приват. Что? А в ресторане мы просто вспомнили этот момент. Судя по выражению лица, сестра пыталась понять, шучу я или просто рехнулась. Ты, прости, что? Ее тон не просто давил, намертво впечатывал в пол. Слушай, для замужней женщины ты слишком много интересуешься Гроу. Я интересуюсь тобой. Держись от него подальше, Тони. Поняла? С чего бы? Я неожиданно разозлилась. Потому что я твоя сестра? Каждый раз, когда мы с ней общались, мне выдавали перечень ЦУ, который надлежало строго и неукоснительно исполнять. Потому что мне не безразлично, что с тобой происходит. Леона, судя по голосу, тоже начала заводиться. Это у нас с ней семейные. Да ну! По-моему, тебе не безразлично, что будет с твоей репутацией. Слова вырвались сами собой, и остановить их я уже не могла. Равно как и отменить тоже. У сестры в глазах полыхнуло пламя. Самое, что ни на есть настоящее. Стихийная магия иртханов называется огнем и различается по цвету, в зависимости от того, чем иртхан управляет. У Леона вот оранжевый, и когда он заполняет радужку, зрачок вытягивается в вертикаль. Смотрится диковато и завораживающе. «Можешь думать все, что угодно», — процедила сестра. «Но если я тебя увижу рядом с ним, то что? Узнаешь». Звук отбоя, погасший экран. Я выразительно швырнула телефон на постель и прошла в спальню, благо в студии долго ходить не надо. Все, что есть в моей квартире, это рабочий стол со всем необходимым оборудованием, кровать, кухня и пилон. Ну и стереосистема, вмонтированная в стену так же, как и шкаф для одежды. Ничего лишнего, в общем. Подняла мобильный и снова заглянула в статью. Недавняя встреча Джермана Гроу и Милоры Ярлис не задалась, вероятно, из-за очень активной поклонницы, которая приблизилась к их столику и что-то сказала. После этого они разговаривали на повышенных тонах, и Мэстрель Ярлис поспешила покинуть ресторан. И Гроу тоже поспешил потрахаться шире. Подавив желание шваркнуть телефон о стену, вернулась на кухню, чтобы сделать себе смузи и заесть сэндвичем. Желудок ненавязчиво напоминал о том, что его надо бы покормить, то же самое упорно делала Берри, которая ходила за мной по пятам и заглядывала в глаза. «Сегодня разгрузочный день», — сообщила я. И уселась на высокий табурет, к которому немедленно подошла Виари. Грустно вздохнула и положила морду мне на колени. «Вррр!» Та ее часть, которая была похожа на отца, желтый глаз и рыжие подпалины в белоснежной шерсти, отчетливо напомнила мне о нем. И как весело было на нашей с сестрой небольшой кухне в квартире, где последние годы жили мы с Эмири. Мар вел себя непристойно и никогда не стеснялся тащить еду со стола, за что я на него постоянно ругалась. Берри в этом плане другая, видимо, благородная кровь матери, говорит. Эри Виари Рейнара по характеру напоминала иртханов и смотрела на всех сверху вниз, но в доиртханской эпохе. В смысле, в доиртханской эпохе в нашей с Леоной жизни было гораздо теплее. Или просто мне так кажется. Желание позвонить и извиниться я затолкала подальше. В конце концов, не я все это начала. Берри снизу тяжело вздохнула, и я сунула ей половину сэндвича. Есть по вечерам все равно вредно. И вообще, надо ее выгулять уже и идти спать. Завтра у меня очередной испытательный день на гработе. И ни одной больше мысли о Гроу. Ни единой. Рабочее утро началось с явления Витхара Дармархского. Ну, то есть, не с него лично, конечно, а с актера, который будет его играть. Роста в нем было под 2 метра, но больше всего поражал взгляд. Хищный, пронизывающий, словно достающий до глубины сознания. Назвать этого парня красавцем в классическом смысле не получалось, но в нем было гораздо большее, по-мужски резкие черты, в чем-то даже отталкивающая, подавляющей властной силой внешность. Словом, не отнять, не прибавить, как из записи Теорин вылез. Наверное, актер и должен быть таким, чтобы в образ верилось безоговорочно. «Шею не сверни, зажигалка», — сообщил Гроу, проходя мимо меня. «Чего?» «У меня имя есть», — бросила я ему в спину. «Серьезно?» «Серьезнее некуда, повелитель ледяных кубиков». Режиссер остановился, словно в стену влетел. И медленно обернулся. Наградил меня таким взглядом, что любая другая на моем месте сразу же испарилась бы, растворилась, разложилась на атомы, нужно и подчеркнуть. Я же сунула руки в карманы и приподняла брови. Хочет называть меня зажигалкой, будет ледяным повелителем. А Гроу, Набл его знает зачем, направился ко мне. По-прежнему медленно, приблизительно так мог выходить из пещеры дракон, почуявший добычу. Как ни прискорбно ощущать себя добычей, но именно так я себя в тот момент и почувствовала. На миг даже захотелось развернуться и выйти подышать воздухом, ну или сказать, что у меня прихватило живот, тем более, что походка у него была пружинистая, но сильная. Вот реально дракон. «Сегодня после съемок зайдешь ко мне в кабинет», — четко проговаривая каждое слово, произнес он, многообещающе, и добавил: «Зажигалка». Ответить мне просто-напросто не позволили, потому что развернулись пятой точкой, стремительно с грацией хищника, готовящегося перегрызть глотку нападающему со спины. В общем-то, я была не против, если бы одним исполнительным продюсером на съемочной площадке стало меньше, но, наверное, в ближайшее время мне не обломится. Ронгхар Гайер наградил меня убийственным взглядом, словно мысли мои читал. Я ему вернула похожий. «Не умру, не надейся». «Джерман, у нас проблема», — сообщил он. «В Лархаре...» Что там произошло в Лархаре, я не услышала, потому что сзади раздалось. «Бу!» И Ленард выскочил из-за моей спины, довольный, как обожравшийся вяленого мяса Виар. «А локтем в ребро?» — поинтересовалась я. «Да ладно, ты можешь ударить ребенка?» «Не такой уж ты и ребенок», — фыркнула я. 11 лет уже». Это мы выяснили вчера за ланчем, точно так же, как и то, что ему отдали предпочтение именно по настоянию Гроу. То есть Гайер и другие настаивали на другом, более раскрученном актере, но Гроу выбрал именно его. Среди 26 претендентов. Хотя в копилке Ленарда до этого была только одна эпизодическая роль в сериале. Учитывая, что Гроу был еще и генеральным продюсером, остальным пришлось смириться. «А, Рихт классный», — сказал он, проследив мой взгляд. — Кто? — Рихт Паршерт. Он из Лархары. Ленард указал на того, с кого началось утро. То-то мне его внешность показалась несколько странной. Слишком смуглый, разрез глаз миндалевидный, а сами глаза как костры огненных земель. Пожалуй, именно они делали его по-настоящему похожим на Иртхана. Гроу лично ему звонил, чтобы пригласить на кастинг. Ну, зашибись. Не режиссер, а одно сплошное противоречие. То пинками звезд разгоняет, то нераскрученному актеру звонит. Все по местам. «Сегодня снимаем сцены с Даармарским», — произнес Ленард. «Подозреваю, что это на весь день. Там по эмоциям убиться можно так сильно». «А ты тогда зачем здесь?» Заметила, что он пока не в гриме и без костюма. «На всякий случай. Если получится отснять раньше, декорации опять переделают, и будем снимать побег». Побег мы начали снимать вчера, но так и не закончили. Сначала у Гроу случился спор с Гайером, затем с Милорой, а потом у Милоры началась истерика. Шатер сегодня был перестроен. Более плотная ткань, факелы на подставках и совершенно другая обстановка. Не зная я, что мы в павильоне номер 19, решила бы, что оказались совсем в другом месте. Например, в «Огненных землях», в шатре, где Даармархский словами припечатал сначала директора передвижного цирка, а потом Теарин. К слову, директор реально напоминал Гайера. Разве что лысым не был. Но это легко можно поправить. Лично я могу. Плавным движением пера по планшету Гайер превратится в того отвратительного типа. С удовольствием посмотрела бы, как ему говорят: «Пошел вон». «Приготовились!» Я быстренько упала на свой стул и осознала ошибку. Сегодня приехала вовремя, зато забыла дома куртку. Той куртки, конечно, было кусочек джинсовой ткани и 3 заклепки, но чтобы сидеть под мощными кондиционерами, самое то. Кондиционеры здесь и правда нереально мощные, чтобы грим не расплывался и актеры не сдохли под аппаратурой и светом. Аппаратура, кстати, тоже. Ладно, перебьюсь, хотя кожа покрылась противными мурашками. «Рон, ты куртку для Лады заказал?» Я чуть не подпрыгнула. «А должен был?» «Не ты», — любезно объяснил Гроу. «Твоя ассистентка». Исполнительный продюсер скрижетнул зубами. Ну, или это он просто слишком резко на стул сел. «Завтра будет». «Круто». Прежде чем я успела дослушать их негромкий разговор, мне на плечи легла режиссерская куртка с его запахом, рисковатым и терпким, как недешевые сигареты, тем не менее горчащие дымом. Это вообще что только что было? Прежде чем я успела поинтересоваться, Гроу уже плюхнулся в свое кресло и скомандовал. «Полетели!» «Танцующий для дракона, сцена 8, дубль 1». Наверное, никогда не привыкну к тому, что сцены снимаются не по порядку. Сначала более поздние, потом более ранние, и все это вперемешку. Вчера не успела почитать продолжение записей Тиарин, настроения не было. Но, насколько поняла, можно расслабиться и получать удовольствие. Нам бы с Даармархским разобраться и с побегом. Режиссерская куртка мешала мыслить здраво. Запах его сигарет и кофе напрочь отключал мозги, поэтому сосредоточиться на происходящем было значительно сложнее. Отказываться от нее я не собиралась, исключительно потому, что не хотела превратиться в гигантский пупырышек и заработать насморк. Первые дни в Зингсприде я лезла под все кондиционеры разом и ходила красноносой, как алкоголик. Ладно, хоть тогда у меня проектов не было, потому что работать с насморком и температурой — сомнительное удовольствие. Директор цирка застыл перед Даармархским в состоянии глубокого полупоклона, в том самом, из которого очень просто бухнуться на колени. Как раз в тот момент, когда полог отодвинулся и вошла Милора Тиарин. «Тиарин, с тобой хотят переговорить». Мужчина разогнулся и шагнул было к ней. «Пошел вон». «Честно?» Мне самой захотелось выйти, но я окончательно залипла на актера, который играл Даармархского. С моего места был виден только профиль — резкий, властный, а от взгляда, устремленного на Тиарин, побежали мурашки, особенно когда он произнес «Подойди». Милора шагнула к нему, расправив плечи и вздернув бровь. «Стоп!» На этот раз Гроу даже из кресла не поднялся, и она повернулась к нему во всем своем великолепии. «Что не так?» «Что? Например, твое выражение лица?» Милора закатила глаза. «Что не так с моим лицом, Джерман?» «Если бы она смотрела на него так, как ты, он бы ее трахнул прямо в этом шатре и забыл». Слева кашлянул исполнительный продюсер. «Да нормально я на него смотрю!» «Ты не смотришь, ты бросаешь ему вызов!» «Тиарин тоже бросила ему вызов!» Милора сложила руки на груди. «Разве нет?» «Не физиономией, поведением, достоинством. Ты в курсе, что такое достоинство?» «Знаешь что, Джерман?» Исполнительный продюсер кашлянул еще раз, а я предпочла переключиться на Даармархского, точнее, на Рихта Паршерда. Он сидел обманчиво расслабленный в позе хозяина жизни, словно все происходящее его совершенно не касалось. Взгляд глубоко посаженных карих глаз, уж не знаю, линзы ему поставили или свои такие, был цепким и жестким. Темные волосы падают на плечи, в вырезе рубашки виден грим шрама. Интересно, откуда он у Даармархского взялся, если он сильнейший Иртхан огненных земель? Задумавшись об этом, упустила момент, когда Гроу с Милорой перестали дракониться. «Танцующие для дракона, сцена 8, дубль 2». «Тиарин, с тобой хотят поговорить». «Пошел вон». Спустя несколько секунд. «Подойди». Он действительно был хорош. Нереально хорош. Не зная я, что передо мной обычный человек, легко бы приняла за Иртхана. Все в его внешности, манере держаться, разговаривать, смотреть, говорило о непререкаемой власти, о том, что этот мужчина привык, чтобы ему подчинялись, чтобы перед ним падали ниц. «Назовите свое имя», — Милора вскинула голову. Мне же захотелось закатить глаза, потому что вот ни капельки она в этот момент Тиарин не напоминала. «Стоп!» Гроу выскочил из кресла и направился в шатер. «Давай так. Заставь меня назвать свое имя». «Тебя?» «Меня!» Он сложил руки на груди. Милора глубоко вздохнула, сверкнула глазами. Зелеными-зелеными. На цвет ее линз нельзя было не обратить внимания, он был очень ярким. Ее родные темные я помнила хорошо. Они стали очень большими, когда я сказала про трусы. «Назовите свое имя!» Милора взглянула на Гроу. Он медленно опустил палец вниз. «Назовите свое имя!» «Не-а». «Ты издеваешься?» «Я здесь не за этим. Мне надо, чтобы все, кто сидит там, поверили». Он ткнул в нашу сторону, очевидно намекая на зрителей. Милора сложила руки на груди. «У тебя комплекс перфекциониста». «Комплекс у меня разовьется, если такое «назовите свое имя» выйдет в прокат. Комплекс неполноценности. Даже она сделает это лучше». Палец Гроу почему-то был нацелен на меня. «Ну да», — фыркнула Милора, — «обязательно». «Танна, иди-ка сюда». Наверное, я бы осталась на месте, если бы Иртханесса в эту минуту на меня не посмотрела. Насмешливо, свысока, и взгляд ее говорил: «Иди сюда, девочка, и облажайся на глазах у всех». Возможно, я бы даже не шелохнулась, если бы в эту минуту не вскочил исполнительный дерьможуй. «Джерман, мы теряем время. Может, еще уборщицу позовешь?» Мне отчаянно хотелось показать мега непристойный жест Гайеру и Милоре и Гроу за компанию, который снова решил макнуть меня физиономией в лужицу. Я отложила планшет с милой улыбкой и поднялась. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее, когда я шла к шатру под десятками взглядов. Казалось, вся съемочная группа предвкушает бесплатный цирк, особенно те, кто вчера провожал меня приподнятыми бровями и перешептываниями. Не нужно было особо напрягаться, чтобы понять, о чем они говорят, точнее, о ком. Особенно учитывая, что один такой разговор в туалетной кабинке я все-таки услышала краем уха. Там фигурировало «родиться под крылом дракона», и «Халлоран везде пропихнет». Стоило поравняться с драконобесподобием, его взглядом прошило на вылет. «Я тебя слушаю, Танна». В этом «Танна» было что-то гораздо более непристойное, чем даже в издевательском «Зажигалка». Настолько непристойное, что по телу прошла огненная волна, собираясь на коже покалывающими искрами. Я прошла мимо Гроу, остановилась в паре метров от Рихта. Встретила взгляд Дармархского, чувствуя, как внутри собирается пламенный шар напряжения. Расправила плечи и выдохнула. «Назовите свое имя». На съемочной площадке повисла такая тишина, что даже пыль оседала со звуком тяжелого рока. Дармархский не пошевелился, глядя мне в глаза, а вот у меня даже волосы зашевелились от такого. Особенно, когда Рихт угрожающе произнес: «Ты смеешь мне приказывать, девочка?» Не знаю, как Теорин, но я чуть инфаркт не заработала. Даже не сразу вспомнила, что я на съемочной площадке и что спина горит не потому, что Дармарский решил превратить меня в барбекю. Только когда совсем рядом раздалось: «Надеюсь, вы это снимали». Думаю, не стоит уточнять, кто это сказал. В эту минуту Рихт мне подмигнул, и я выдохнула. Повернулась и встретила взгляд Гроу из-под приподнятых бровей. Ладно бы только его. Милора окатила меня кислотной ненавистью, от которой кто-то повпечатлительнее растворился бы без следа. Гайер стоял, сдвинув брови и пытаясь вколотить меня в пол собственным авторитетом. Ленард улыбался, остальные сохраняли нейтралитет, хотя и пялились на нас с Рихтом. «Вот примерно так», — заметил его драконейшество, повернувшись к Милоре, — «я это вижу». Милора показала ему неприличный жест. «Ты закончил? Мне продолжать?» «Джерман, что ты творишь?» — прошипел Гайер. «Снимаю, Рон. Приготовились». Пока все готовились, вернулась на место и сползла на свой стул. Сердце отстукивало барабанный ритм, и я чуть не выронила планшет, когда Гроу совсем рядом скомандовал: Полетели. Летали мы долго, до самого обеда, хотя обед все время сдвигался. Сцена с Даармархским постоянно буксовала, то на моменте, когда Теорин на него смотрела, когда узнала его имя, то, когда он объявил, что она станет его наложницей. Милора переигрывала. Гроу прерывал дубль за дублем. Милора огрызалась, Гроу в долгу не оставался. Искры по площадке летели такие, что обо мне все забыли, чему я была несказанно рада. Потому что понять, что со мной творится, с какой радости меня вообще потянуло в этот шатер, я не могла. Я пришла сюда драконам хвосты дорисовывать на испытательный срок, но это чувство, дикое, волнующее, пьянящее, когда я замерла под взглядом Рихта, объяснить не могла. У меня до сих пор кончики пальцев подрагивали, когда вспоминала об этом. Очнулась я на мысли, что куртка сползла с моих плеч, а сама я, не отрываясь, слежу за съемками. Слежу, вцепившись в планшет под пристальным взглядом Гроу. Уткнулась в экран и сделала вид, что интересует меня исключительно координаторская работа. «Стоп, перерыв, 1,5 часа на обед». Гроу поднялся. «Ленард, на сегодня можешь быть свободен». И без того было понятно, что к сценам с братом мы сегодня уже не вернемся. «Поедешь домой?» — поинтересовалась у парня. «Наверное. Хотя могу с тобой в кафе посидеть». Я была не против, а очень даже за. Мне надо было поговорить о том, что сегодня произошло. Вчера мы облюбовали себе небольшое кафе, куда не добирались самые именитые. Нас подкупили недорогие, если можно так выразиться, о кухне в самом сердце Grand Pictures ланчи, в которые входил салат и сэндвич на выбор, плюс кофе или содовое. Я выбрала кофе, Ленард содовую без ланча, и мы устроились за дальним столиком. Вообще в ресторанах съемочного городка можно было встретить кого угодно. Вот и сегодня мимо прошли 2 космодесантника и 1 девица в маске. «Ну, у тебя и лицо», — сказал он, глядя в мою серьезную физиономию. То, что она серьезная, я поняла, когда посмотрелась в стол. Покрытия здесь были похожи на зеркальную глазурь, из-за чего мне неожиданно захотелось пироженок. Давно ведь не хотелось. А может, уровень стресса превысил все допустимые нормы, и теперь мне срочно нужно было заесть его сладким. Это было ужасно. «Ужаснее только Милора», — хихикнул Ленард. «Прости, на самом деле это было круто. Я даже слегка завис». «Круто для девочки, которая ничего не умеет, да». «А что вы с Милорой не поделили?» — спросила, чтобы отвлечься. «Она хотела протащить на роль Сарра знакомого актера. Вроде как они снимались вместе в одном фильме и неплохо общались. Хотя я не представляю, каким надо быть моральным уродом, чтобы неплохо общаться с ней». Я фыркнула. «В общем, когда она узнала, что буду играть я... Меня на съемочной площадке и так никто всерьез не воспринимает, а она делала все, чтобы я не выдержал и сбежал сам». На вводном инструктаже заявила, что сериальные мышки долго не задерживаются в серьезных проектах. Ну и все в том же ключе, в гримерных, во время пробных съемок. Я сначала терпел, а потом начал огрызаться. Ленард отхлебнул содовой. В общем, как-то так. «Не бери в голову», — вернул ему его же совет. «Гроу лучше знать». «Ой, не думала, что такое скажу. Ой, не думала». «Тем более, что не важно, сколько у тебя за спиной проектов. Важно то, чего ты хочешь добиться. Ты очешуенно играешь». «Правда?» — Ленард просиял. «Правда?» — сказала серьезно. «Сцены с ним, как ни странно, действительно не казались мне скучными. А еще было искренне жаль, что вчера я на съемке смотрела сквозь пальцы». «А ты давно рисуешь?» Кажется, парень смутился. 20 лет». «Ой-ё». «Ага. Но поначалу получалась такая хрень». Ленард не выдержал и расхохотался. «Здесь не занято?» «Когда к тебе подходят под 2 метра ростом и еще метром в плечах, поневоле приходится задирать голову». Рихт возвышался над нашим столиком, положив руки на спинку свободного кресла. Они здесь, к слову, были мягкие и удобные, в таких утонешь и не заметишь. Его пальцы сжимались обманчиво мягко, а смотрел он исключительно на меня. «У нас не занято?» — поинтересовалась я у Ленарда. «Не-а», — заметил тот. «Но я лучше пойду». «И пробормотала я, когда мальчишка вскочил. «У меня дома еще уроки, и отдохнуть не помешает. Пока-пока». «Уроки». Эта мысль настолько меня прибила, что я даже пропустила момент, когда Ленард вылетел за дверь, а Рихт устроился в соседнем кресле. Только сейчас осознала, что помимо съемок Ленард еще и учится, наверняка дистанционно, иначе бы просто не смог сниматься. А Милора травила мальчишку, который даже ответить ей толком не мог. «Школьника?» «Да». «Вы сейчас в какой вселенной?» — поинтересовался Рихт, листая меню. «В школьной», — фыркнула я. «А вас что привело в это простенькое кафе?» «Вы». «И». «Вот так просто, да? И даже в рифму». «Ты шикарно сказала сегодня». «Спасибо». Я все еще не представляла, как вести себя с ним. В отличие от Гроу, этот мужчина выглядел гораздо более приземленным вне съемочной площадки, и в глазах у него слово «идея» горело исключительно, когда он входил в роль. Поразительно, но между тем человеком, что был сегодня в шатре, и тем, что сидел напротив меня, пролегла грандиозная пропасть. Прониклась Теорин? Наверное. Я вернулась к недогрызенному сэндвичу. Ты тоже классно сказал. Я чуть не обделалась. Рихт поперхнулся водой, которую ему принес официант, а потом рассмеялся. Смех у него был низкий, ракочущий, под стать голосу. «Да», — сказал он, отсмеявшись, — «определенно что-то необычное в тебе есть». «Необычное?» «Дракона-чудинка», как говорит моя младшая сестра. Он общался так, словно мы были знакомы лет 10, не говоря уже о том, что сходу перешел на «ты». И я решила, что пусть так и будет. «Ты только что окончательно разрушил образ Даармархского». «Да?» — Рихт приподнял бровь. У Даармархского тоже была сестра. И она так говорила о Теорин? Нет, она ее ненавидела. Прежде чем успела сказать, что спойлера мне не надо, сама хочу почитать, в спину вонзился взгляд. Такой лазерный луч, который прошел между лопаток и впаялся в стену под голографической картиной, где водный драконенок резвился в заливе. Взгляд, от которого по кончикам пальцев побежали искорки, и, наверное, можно было даже не оборачиваться, но я все-таки обернулась и увидела Гроу.